Да он только один, один-единственный. Они остановились. Для бомбардировки, наверное, все-таки послали бы не один самолет. Может, это американский разведчик, предположил объявившийся вдруг Лебенталь. Когда разведчик, тревогу не объявляют. А ты откуда знаешь? Лебенталь не ответил. Все они смотрели на пятнышко в небе, которое вдруг стало быстро увеличиваться. «Это не немецкий», — сказал Зульцбахер. Теперь самолет был виден отчетливо. Он пикировал прямо на лагерь. 509-му казалось, будто откуда-то из-под земли выдернулась рука, сгребла в кулак его внутренности и тянет вниз. Было такое чувство, словно он голый стоит на тележке, специально привезенный в жертву некоему жуткому, кровожадному крылатому божеству, что летит сейчас прямо на него, а он не может убежать. Тут он заметил, что вокруг все попадали на землю, и сам не понимал, почему продолжает стоять. В этот же миг затарахтели выстрелы. Самолет вышел из пике и, заложив вираж, начал облетать лагерь. Только тут стало ясно, что стреляют из лагеря. Где-то за казармами СС строчили пулеметы. Самолет нырнул еще ниже. Все, задрав головы, следили за ним. И вдруг он качнул крыльями. Казалось, он ими машет. В первую секунду зэки испугались, думали, что он подбит, но он сделал еще один круг над лагерем и снова дважды качнул крыльями вверх-вниз, осмысленно, словно живая птица. Потом стал резко забирать вверх, улетая в ту же сторону, откуда появился. Вслед ему трещали выстрелы, теперь били из нескольких вышек. Но вскоре пулеметы умолкли, а ровный гул мотора было слышно еще долго. «Это был знак», — сказал Бухер. «Похоже, он махал нам крыльями прямо как рукой. Это был сигнал для нас, точно. Что же еще? Он хотел показать, мол, мы знаем, что вы здесь. Он сигналил нам. Ничего другого просто быть не могло. А ты как считаешь, 509-й?» «Я тоже так думаю». За все годы, что они провели в зоне, это был едва ли не первый привет с воли. Жуткое одиночество всех этих долгих лет теперь, казалось, было внезапно прорвано. Они увидели, для внешнего мира они не умерли. О них помнят, о них думают. Безымянный спаситель уже одарил их мановением своих крыльев. Они больше не одни. Это был первый видимый знак свободы. Они больше не распоследняя мразь на земле. Несмотря на опасность, к ним вон даже послали самолет, чтобы они знали, видели, о них помнят, к ним придут. Они больше не распоследняя мразь на земле, униженные, оплеванные твари, презренные червей. Они снова были людьми, для тех других людей, которых они даже не знают. «Что это со мной?» — пронеслось в голове у 509-го. «Плачу? Я старик и плачу». Нойбауэр изучал костюм. Сельма перевесила его на самое видное место в мужнином шкафу. Он понял намек. Штатское. Он с 33-го года в штатском не ходил. Добротный серый костюм, соль с перцем. Вот умора-то. Он снял пиджак с плечиков и придирчиво осмотрел. Потом скинул китель мундира, подошел к двери спальни, запер ее и примерил пиджак на себя. Узковат. Не застегивается. Даже если живот втянуть, все равно не застегивается. Он подошел к зеркалу. Вид был дурацкий. Должно быть, он за это время потолстел килограммов на 15, если не на все 20.